Поиск ответов. Эта встреча планировалась еще давно. Но из-за внезапно вспыхнувшей войны с Синим домом, а затем переброски кораблей государства Унатари в 7-й сектор несколько раз откладывалась. А между тем все 22 нечеловеческие расы откликнулись на призыв правителя Роя и прислали своих представителей в столичную систему ДКЕ. Подозреваю, что именно этого и опасалась Темная Мать при дальнейшем усилении Роя. Все эти космические расы, многие из которых имели в прошлом конфликты с людьми, выступили бы в возможной войне вовсе не на стороне человечества. На орбите ДКЕ осталась лишь пара представителей народности Аалли, напоминающих наполненные газом светящиеся пузыри, диаметр которых сильно варьировался от 20 метров в вакууме космоса до совсем крошечных микроскопических размеров на морской глубине. Тонкая, но удивительно прочная, устойчивая к перепадам температуры и давления оболочка этих сферических негуманоидов позволяла особям существовать как в вакууме, так и под водой на огромной глубине. Но вот богатая кислородом атмосфера родины Исеков была губительна для представителей расы Аалли, поэтому они предпочли слушать трансляцию моего выступления с орбиты. Но и без них самых необычных и экзотических рас хватало. Неторопливые кристаллиды, представители кремний органической формы жизни, крыланы, последние очень робкие и даже пугливые особи, практически уничтоженные людьми расы разумных летающих пернатых. Гигасы, крупные и неторопливые, моржеподобные существа с непропорционально огромной головой, обладающие совершенно фантастическими математическими способностями. Умиботы, киберорганические, напоминающие небольших полуметровых осьминогов, существа, почти 30 лет сопротивлявшиеся вторжению людей в свою звездную систему, но в конце концов покоренные и вынужденные подписать унизительный договор с выплатой огромных контрибуций. В компании своей советницы по внешней политике, герцогини Катерины Тон Унатари, я смотрел через односторонне прозрачное стекло на этих дипломатов, собравшихся слушать правителя Роя. Моя советница подробно комментировала каждую группу негуманоидов, описывая их способности, сильные и слабые стороны, а также рассказывая об истории отношений с людьми. В большинстве случаев сестра высказывалась весьма пренебрежительно и даже уничижительно по отношению к прибывшим расам. По ее словам, перед нами были или безнадежно отставшие в технологическом прогрессе расы, или жалкие недобитки от некогда многочисленных и сильных народов, оставленные людьми просто потому, что те не представляли больше никакой опасности для человечества. Надеяться на какую-либо серьезную помощь этих союзников в грядущей войне было попросту наивно, особенно если учитывать тот факт, что у многих приехавших на встречу дипломатов родные миры остались на подконтрольной империи или великому герцогству территории, а потому открыто выступить на моей стороне они попросту не могли, чтобы не подвергнуть свой народ опасности тотального уничтожения. «А это кто?» Я указал Катерине на полупрозрачную зеленоволосую девушку ростом не более 30 сантиметров, одетую в ярко-алое короткое платьице и миниатюрные сапожки. Красивая, стройная и хрупкая, просто ожившая куколка. Мечта любой человеческой девочки. Только вот такой расы я что-то не мог припомнить. Не узнал? Это эльвины. Беженцы из 15-го сектора периметра. Ты не смотри, что их представительница с виду антропоморфна. Это она для тебя старается. На самом деле эльвины представляют из себя нечто вроде пластичного желе и могут принимать любую форму. Открыли их совсем недавно на одной из планет 15-го сектора. Сперва они были совсем дикими, но эльвины за полтора десятилетия знакомства с людьми уже успели выяснить, какую форму нужно принять, чтобы понравиться нашей расе. Эльвины совершенно не агрессивны и хорошо уживаются с людьми, особенно подростками и детьми. Аристократы Красного дома стали держать их у себя в замках в качестве слуг и живых игрушек. И вскоре поселения эльвинов появились на 6 разных планетах 15-го сектора. Вот только относить их к космическим расам все же неправильно. У них нет и никогда не было своих звездолетов, сами же люди их и расселяли, перевозя с собой. «Это хитрая стратегия их расы по расселению в космосе», — подсказала мне Флориана. «Эльвины весьма умны и быстро обучаются. Их стиль — не конфликтовать за лидерство, но использовать более сильную расу для перемещения, защиты, получения новых знаний и технологий. Еще год назад эльвинов невозможно было встретить за пределами нескольких систем Красного дома. но они самостоятельно предугадали угрозу прорыва чужих в 15-м секторе и заранее предприняли меры, в том числе предупредив хозяев и позаботившись, чтобы беженцы не забыли взять их с собой. Интересная форма сосуществования. Малая раса откровенно пользуется более сильной в своих интересах, но все же это не паразитизм, а скорее эдакий симбиоз, от которого выгоду получают обе стороны. Герцогиня Катерина же продолжила. «Я слышала, что в ядре империи в последний год пошла настоящая мода на таких питомцев. Дети их просто обожают. Только вот получить их к себе весьма непросто. И львины весьма придирчивы и даже капризны в выборе хозяев. Кстати, если хочешь, подари эту львиянку Дэи. Эта особь точно не откажется. У эльвинов получить работу при ребенке аристократа считается весьма почетным. А уж при ребенке правителя тем более. Но уверена, что твоей дочери живая кукла понравится». «Нет, Георг, я против». На этот раз уже Мия мысленно встряла в мой разговор с сестрой. «Мне не нравится, что рядом с моей дочерью будет находиться незнакомое хитрое и коварное существо. Пусть эльвины и считаются неопасными, но навредить ведь можно не только физически. Оно может шпионить за Дэей или влиять на податливый разум моей девочки, прививая ей чуждые идеи и ломая ребенку систему ценностей». «Стоп!» В сказанном Мии что-то было. «Нечто очень важное». Я поднял вверх палец, попросив Катерину помолчать и не мешать мне. Моя сестра говорила, что в ядре империи началась мода на прислужников эльвинов. И значительная их часть выполняет роль живых говорящих игрушек, причем у детей далеко не самых простых родителей. «Сестренка, а сколько эльвинов уже внедрилось в знатные влиятельные человеческие семьи, став лучшими друзьями детей? Совсем примерно, хотя бы порядок какой?» Катерина неуверенно пожала плечами и навскидку предположила несколько тысяч, возможно, даже несколько десятков тысяч особей. «Допустим. А теперь предположим, что эти живые куклы способны общаться между собой и обмениваться информацией. Даже наверняка это так. Эльвины ведь как-то передают другим особям полезный опыт, делясь удачными примерами внешности и поведения, тем самым позволяя сородичам лучше устроиться в человеческом обществе. Перед нами готовая сеть агентов, которых можно использовать для самых различных целей. Нужно лишь получить над ней контроль и использовать этот инструмент». «Шпионаж?» — предположила сестра. «Да, шпионаж сразу напрашивается. Но не только он. Пропаганда. Одно дело, когда мы доносим нашу точку зрения с информационных экранов, к этому все привыкли, и эффективность такого способа достаточно низкая. И совсем другое, если родные, дети, заявят своим высокопоставленным родителям, к примеру, что император плохой, он одряхлел, выжил из ума и воюет против хороших парней. Более того, многие дети высших военных аристократов и прочих влиятельных лиц практически с рождения имеют встроенные импланты для выражения своего собственного отношения к разным людям и фракциям. Если любимая игрушка, которой такой ребенок полностью доверяет, подробно объяснит своему хозяину, что нужно делать, какие пункты внутреннего меню выбирать, какие кнопки нажимать. Глаза Катерины загорелись веселым огнем, губы растянулись в улыбке. Сестренка явно представила себе возможности подобной информационной атаки. «Георг, ты гений! Но у меня появилась идея, как можно еще усилить эффект. Ты уже смотрел новую серию анимационного сериала про звездную путешественницу Жанну? Первую в новом 43-м сезоне?» «Я и предыдущие-то 42 сезона не смотрел», — признался я, не совсем понимая, к чему клонит сестра. «Неважно. Просто это первая серия, которую анимационная студия снимала под руководством нового управляющего, принцессы Астры Тон Виерде». «Что?» Я издал протяжный стон и закрыл лицо руками. «За что мне это наказание? Мало мне истории с обращением Астры к подданным». «Да нет, Георг, ты не так понял», — кинулась меня успокаивать Катерина. «Мультик сделан весьма качественно, и сюжет необычный. Розовая путешественница Жанна попадает в наш реальный мир. Умная лягушка видит угрозу всему живому, несметные полчища жутких чужих, и сразу примыкает к рядам тех славных героев, которые храбро сражаются против захватчиков. В общем, весьма наивно и предсказуемо, но детям обязательно должно понравиться. Эту серию еще не запускали в показ. Ее с нетерпением ждут десятки миллиардов юных зрителей. И вот что я думаю. А что, если чуть-чуть подкорректировать сюжет?» «В каком смысле подкорректировать?» — не уловил я мысль своей советницы. Герцогиня Катерина с готовностью объяснила. «Пусть храбрых героев, которым примкнула главная героиня Жанна, ведет в бой непобедимый кронпринц Георг. И пусть в сюжете появится верховный правитель тех земель, старый, алчный и ленивый ради сохранения своей власти, вставляющий палки в колеса хорошим парням. Такой персонаж будет вызывать у детей дикое отвращение. А связь с соответствующей политической фигурой не поймут разве что совсем уж грудные младенцы. И вот тут как раз эльвины, а заодно и слуги-андроиды, очень своевременно подскажут детям, как можно наказать того гадкого злодея из фильма и помочь любимой розовой лягушке Жанне. Георг, если репутация императора после такой информационной атаки не рухнет в отрицательные значения, можешь снимать меня с должности советницы за профнепригодность. Предложенный сестрой план выглядел не просто реалистичным. Он просто не мог не сработать. Я довольно усмехнулся. «Ну вот, сестренка, а ты говорила, что к нам прилетели лишь совершенно бесполезные в качестве союзников расы. Просто не обязательно нужна лишь грубая сила». «Именно так». Перевозбужденная Катерина перебила меня, спеша выговориться. «Если эти коротышки и лояльные бионики-андроиды убьют репутацию императора, они сделают гораздо больше, чем целый флот боевых звездолетов. Ухудшение репутации правителя будет означать сокращение потока обожания подданных, из-за этого ослабнут его ищущие правду. У них не хватит больше сил контролировать ситуацию по всей империи, да и здоровье 300-летнего Августа во многом поддерживается лишь благодаря его псионикам». «Георг, помяни мое слово. Это будет не просто заурядная информационная атака. Это станет нечто большим, небывалым еще в истории. Вся оказавшаяся устойчивой конструкция империи может рухнуть». Я не стал бы уж так категорично утверждать, да и вообще торопиться с подобными прогнозами. В конце концов, дряхлый правитель — это еще далеко не вся империя. Да и от падения репутации Августа Роял Акада число подконтрольных империй звездных систем и количество боевых кораблей во флотах не уменьшится. Но все же я не стал одергивать сестру, видя ее неподдельный энтузиазм и жажду поскорее осуществить задуманное. Значит, решено, сестра. С эльвинами все ясно. Еще напрашивается применение вон тем, гигантам-математикам. Их нужно направить на усиление научных групп, особенно работающих в области изучения пространства и быстрого перемещения. Так что вызови сюда в отдельную комнату представителей эльвинов и гигасов и приватно поговори с ними по отдельности. А с остальными дипломатами я сейчас сам побеседую. Требовать от них бросать свои расы в горнило межзвездной войны я не стану. Просто поставлю перед выбором. Они могут помочь моему государству, и тогда награда будет по-королевски щедрой. Это деньги, ресурсы, технологии и места в будущем Сенате. Даже новые, пригодные для заселения планеты. Они могут остаться в стороне во время предстоящей большой свары, и тогда их самих никто не тронет. Но если же какие-то расы будут замечены в помощи империи или великому герцогству, клянусь, я их уничтожу поголовно, всех особей, вплоть до последней. Крайне редко мне снятся сны. И совсем уж никогда кошмары. Возможно, это возраст и жизненный опыт так сказываются, и меня уже практически невозможно чем-то напугать. А может, мои псионики качественно охраняют сон правителя и отгоняют негативные видения и эмоции. Поэтому неожиданно появившаяся в моем сне старуха в черном балахоне с глубоко надвинутым на лицо капюшоном и с посохом в костлявых руках нисколько меня не испугала, а скорее вызвала любопытство. Мне очень захотелось заглянуть ей под капюшон и увидеть лицо. В конце концов, это мой сон, и правила тут мои. Сказано, сделано. Внезапно налетевший порыв ветра откинул капюшон, обнажив морщинистое лицо, практически облысевшую голову с реденькими седыми волосами и белесые слабовидящие глаза старухи. «Приветствую тебя, Криста. Я сразу узнал сильнейшую ищущую правду галактики, непонятно зачем явившуюся в мой сон, и вежливо поклонился столь могущественной особе. Ты меня почему-то совершенно не боишься». Вместо приветствия недовольно проворчала старуха, и я расслышал отчетливые нотки разочарования в ее голосе. Я весело улыбнулся самому сильному псионику императора и пояснил. «Костюмчик у тебя соответствующий, и будь в руках иззубренная коса вместо посоха, я бы, может, и испугался». Но Криста откровенно не поняла мою шутку. Да, явный прокол с моей стороны. Смерть в защите периметра никогда не изображали в виде старухи с косой. В этом мире был принят образ крылатого светящегося полупрозрачного духа, обычно фиолетового или синего цвета. Ладно, проехали. Я поспешил продолжить свою речь. Ищущую правду, даже столь сильную, я не боюсь. Тут моя территория, где миллиарды людей из СЭКов меня обожают, а поэтому ты крайне ограничена в возможностях. К тому же ты по призванию хороший учитель и советник, но вовсе не убийца. Да и в случае опасности Мия и Флориана мгновенно придут мне на помощь. Это действительно так, Георг. Легко согласилась старуха, с кряхтением присаживаясь на появившийся невесть откуда резной стул. Я тоже захотел себе такой же и совершенно не удивился, когда рядом появился второй стул, просто точная копия первого. Криста одобрительно кивнула. «Молодец, Георг, ты быстро учишься. В тебе есть несомненные задатки псионика, и родись ты девочкой, со временем мог бы стать ищущей правду. Просто знай на будущее. Ни одна ищущая правду не способна причинить вред тому, кто абсолютно не верит в ее способности, и наоборот, полностью уверен в своих собственных силах. Жаль, что Август этого так и не понял». Я ничего не спрашивал, Криста сама пояснила свою последнюю фразу. «Каждая сильная ищущая правду чувствует приближение собственной смерти. Вот и я тоже ее уже чувствую, как и скорую смерть своего хозяина. Жалеть меня не нужно, я прожила очень долгую жизнь и совершенно не страшусь смерти. Мое время действительно прошло. Настала пора уступать дорогу молодым. Но Август никак не может это понять и смириться с неизбежным. Император мечется, словно дикий зверь в клетке. Никому не доверяет и готов уничтожить всех и каждого, лишь бы продлить свои дни. Вот и сейчас он приказал мне использовать свои псионические способности, явиться в твой сон и убить тебя. Я не могу противиться воле хозяина и потому пришла. Но вот даже пробовать убивать тебя не стану. Нет у меня для этого ни сил, ни желания». «Хочешь хорошего, не слишком крепкого вина?» — предложил я собеседнице, когда она замолчала, и Криста отнеслась к моему предложению весьма благосклонно. Миг, и рядом с нами появился столик с бутылкой и фужерами, а сразу затем и блюдо с фруктами. Я разлил вино, и Криста подняла свой фужер. «За будущее человечества!» — предложил я тост, и старуха пригубила вино. «Интересно, Георг, каким ты его видишь, это будущее?» Я лишь неопределенно пожал плечами, так как действительно не до конца представлял будущий ход событий. «Ты у нас ищущая правду, а не я, тебе лучше знать. Одно могу сказать точно. Я приложу все усилия, чтобы выгнать орды чужих, захваченных ими систем, а человечество так или иначе объединится». «Так или иначе?» — передразнила меня старуха. «Пока я лишь вижу, что ты планируешь искусственно сотворить хаос в ядре империи, поставив под сомнение власть Августа Роя Лакада. Если сейчас между Империей и Великим Герцогством более-менее паритет, то после твоих действий равновесие будет грубо нарушено в пользу противника. Пользуясь возникшей сумятицей, антагонисты достаточно быстро захватят тронный мир». «Но вовсе не обязательно. У антагонистов тоже хватает своих собственных проблем. Моя сестренка, соправительница Великого Герцогства Виолетта, используя в качестве повода желание отомстить убийцам матери, начала травлю членов семьи Лаваэлей. Насколько я знаю, повсеместно в Великом Герцогстве сейчас идут аресты правящей верхушки бывшего Зеленого дома и всех их сторонников, среди которых немало высокопоставленных военных. К тому же не сегодня, так завтра в государство Унатари перейдут сразу 5 звездных систем Великого Герцогства, отрезанные от основных территорий уничтоженным варп-маяком системы Хель. Мои дипломаты активно работают над этим, и прогресс в переговорах с местными правителями налицо. Если же я посчитаю, что Великое Герцогство начинает справляться со своей внутренней смутой, поверь, у меня хватит способов подкинуть им еще дополнительных проблем». Криста несколькими малюсенькими глоточками допила вино, похвалила насыщенный вкус рубиново-красного напитка и отставила бокал. «Признаться, мы с Августом серьезно недооценили тебя, Георг. Император вплоть до сего дня полагал, что ты способен действовать лишь прямолинейно, рассчитывая исключительно на свои способности флотоводца и грубую силу. Ты оказался хитрее, стравил между собой основных игроков на политической арене, при этом все время оставаясь как бы в стороне. Ты объявил себя наследником антагонистов, а также претендентом на трон империи, и сейчас лишь ждешь, когда настанет время пойти и взять эти трофеи у измотанных войной противников. Ты думаешь, что контролируешь все, и ситуация развивается по твоему сценарию, однако Не считай себя самым умным, Георг. Тобой тоже манипулируют, причем давно и весьма успешно. И кто же мной манипулирует? Есть этому хоть какие-либо подтверждения? Недоверчиво спросил я, и Криста опустила глаза в пол. Георг, я сейчас не требую ответов и разъяснений. Просто предлагаю тебе подумать над одним странным фактом. Во время совместной ментальной атаки ищущих правду на вторую королеву чужих, она неожиданно попыталась заговорить с нами. Суперразум чужих явно узнал Мию и задал ей всего один вопрос. Почему? А твоя супруга вместо ответа на вопрос моментально разорвала псионическую связку и напала на мою группу, используя концентрированную мощь всех своих учениц. Нападение было внезапным. Мне стоило больших усилий защитить хотя бы себя саму. Спасти же некоторых моих старинных подруг я так и не смогла. С тех пор, все прошедшие недели, я ломаю себе голову над вопросами. Зачем ей это понадобилось? И какая тайна связывает Мию с чужими? Я понимал, что ищущая правду столь откровенно врать не станет, так как рискует полностью лишиться своих псионических способностей. Но что если для псионика, который уже видит свою скорую смерть, лишение способностей не будет настолько уж сильной жертвой, и возможность внести раскол в стан лидеров противника вполне оправдывает ее? Поэтому я ответил довольно нейтрально. Мне супруга пересказывала совсем другую трактовку случившегося. Не сомневаюсь, Георг. Но ты сам подумай. Неужели в тронном мире сидят откровенные идиоты, у которых к тому же настолько безмозглые военные советники, что во время серьезнейшего конфликта с Великим Герцогством они начинают вторую войну и срочно отзывают с фронта тысячи звездолетов для охраны границы Сунатари? Это сейчас я понимаю, что вспыхнувший конфликт был следствием желаний Мии скрыть свои контакты с чужими. Но тогда мы трактовали нападение на псиоников императора как объявление войны и ожидали скорого вторжения кораблей Унатари в ядро империи. Я промолчал. Сказанное Кристой было весьма логичным. Оно объясняло многие странности в политике империи и действительно зародило в моей душе сомнения. А старуха продолжила свою речь. Георг, есть еще один странный момент, над которым я тоже предлагаю тебе подумать. Во всей этой неразберихе кем-то была убита Милена, ищущая правду твоей дочери, кронпринцессы Ликаны. Но ни я, ни мои подруги не атаковали эту малышку. Я в этом абсолютно уверена. Нам было совершенно не до нее. Тем не менее, девочка погибла. Сам подумай, кому может быть выгодна ее смерть? Только тому, кто желает зла моей дочери Ликане, предположил я, стиснув зубы. Именно так. И последняя тема для размышлений, Георг. Когда я впервые увидела Мию на пороге своей школы в тронном мире, это была молодая девушка на вид лет 16-18, обладающая несомненным даром ищущей правду и способностью уже тогда ставить непробиваемую защиту от считывания мыслей. С тех пор прошло полтора века, но твоя супруга нисколько не изменилась. Буквально за несколько минут Мия способна резко помолодеть и превратиться во всю ту же юную и невинную на вид девчонку, какой я ее впервые увидела. И как раз во время ее учебы погибло несколько учениц. Вспыхнули конфликты между инструкторами. Трое преподавателей покончили жизнь суицидом. Даже темная мать участвовала в расследовании этих трагических происшествий. Никакой связи между убийствами так и не было обнаружено, как и чьего-либо злого умысла. Но школу ищущих правду все равно закрыли. На малоизвестную ученицу младших курсов Мию никто и не подумал тогда. Слишком юна и слаба она была. Но я вот с недавних пор задумалась. Сколько же лет тогда было Мии на самом деле? Что если она лишь казалась слабой и юной, а на самом деле это опытный агент внедрился и успешно выполнил тайную миссию, разрушив школу псиоников и ослабив тем самым империю? Я ничего не ответил. Да Криста и не требовала от меня каких-либо слов в защиту супруги. Старуха явно хотела выговориться, а заодно внести смуту в ряды противника. Ищущая правду тяжело вздохнула. «Эх, хотелось бы подольше поболтать с тобой, Георг, но нужно прощаться. Чувствую, тебя вот-вот разбудят. Ты можешь мне не верить, твое право. Но все же задумайся над моими словами. И мой тебе совет, как можно скорее заведи новую ищущую правду для кронпринцессы Ликаны взамен погибшей Милены. Да и двум другим старшим дочерям тоже не помешала бы защита». Только выбери не из того молодняка, что выращивает Мия. Это уже фанатично преданные Красной Королеве адепты. Ее глаза, уши и смертельно опасные руки. Надеюсь, ты понимаешь, что такая ищущая правду вовсе не защитит твою дочь, а скорее усугубит угрозу. Астриже отдельная ищущая правду не нужна. Просто держи свою красавицу при себе, и ее сестра Флориана защитит вас обоих. Но я бы все же посоветовала твоей фаворитке носить при себе оружие. Клинок или миниатюрный спрятанный в одеждах лазерный пистолет. Последний совет был настолько нелепым, что я даже не удержался от смеха. Вокруг меня круглосуточно находится множество самых опытных и надежных телохранителей, так что без помощи своей фаворитки я уж как-нибудь справлюсь. Да и представить Астру с оружием в руках было столь же сложно, как балерину с набором инструментов, сантехника или кенгуру в стрингах и валенках. Так с улыбкой на лице я и проснулся. В каюте находилась моя сестра Катерина. Именно она трясла меня за плечо, стараясь поскорее разбудить. С первого же взгляда по ее растрепанным волосам и халатику, наспех накинутому поверх ночной пижамы, становилось понятно, что моя советница сама только что вскочила с постели и поспешила ко мне с докладом. «Георг, две срочные новости. Первая, на линии по дальней связи висит герцог Амели Ройл Маст Тон Лаваэль. Он просит об аудиенции с тобой, причем темой предстоящей беседы назвал капитуляцию своего флота и просьбу о гражданстве государства у Натари для него самого и его людей». «Что?» Все остатки сна моментально вылетели из головы. «Соединяй. Хотя нет, стоп. Сперва скажи, а вторая новость какая? Наши фрегаты-невидимки и следующие захваченные чужими системы бывшего Красного дома обнаружили большой флот противника. Система ООЛА. 15-й сектор периметра. Более 5000 кораблей чужих. С ними еще одна королева. Вот он. Третий. И очень на это надеюсь последний флот чужих на территории людей. Жизненно необходимо любой ценой уничтожить его, и проблема чужих исчезнет. Встречающиеся в 15-м и 14-м секторах разрозненные группы чужих по 3-7 звездолетов, а также залетные одиночки, не в счет. Их можно будет изловить потом, как и очистить захваченные чужими планеты, одну за другой. Самое важное сейчас — не упустить королеву и ее армаду. Эта новость полностью завладела моим сознанием. Я тут же затребовал на свой терминал подробную информацию о составе и численности противника и сразу начал просчитывать в голове варианты скорейшего подхода флота государства Унатари в систему ООЛА. При этом я даже забыл об ожидающем разговора со мной герцоге. Лишь присутствие рядом явно ожидающей чего-то Катерины вернуло меня к реальности, и я потребовал срочно принести соответствующий моему статусу монарха наряд, чтобы не вести разговор с высшим аристократом в одном лишь нижнем белье. Наконец я сообщил, что готов к беседе с высокородным аристократом. Экран посветлел, и в ту же секунду герцог Амелии Ройл Мастон Лаваэль рухнул на колени и уперся лбом в пол. «Кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель, уповаю на справедливость вашего высочества и прошу выслушать меня. Клянусь честью аристократа, что ни я сам, ни мои приближенные не замышляли ничего дурного против вашей уважаемой матушки, великой герцогини Элизы Ройл Месфель Лаваэль, и не имеем к ее смерти никакого отношения. Я готов пройти проверку, ищущей правду, чтобы доказать свою невиновность». Не скрывая своего удивления, я переглянулся со своей советницей. Катерина тоже была в шоке от происходящего и брезгливо кривила лицо. Некогда гордый и величественный глава Зеленого дома, сейчас на него было больно и противно смотреть. Жалкий, лысый, смертельно напуганный старикашка, который утратил все свое величие и молит о пощаде. «Встаньте с колен, герцог. Имейте гордость разговаривать со своим собеседником стоя». Мои слова были предназначены помочь старику собраться, но имели обратный эффект. Амели Ройл Мастон Лаваэль совсем упал духом. Не поднимаясь с колен, он болезненно застонал и просипел едва слышно. «Я прошу пощады. Пусть не для меня самого, но для членов моей семьи. Их и так осталось крайне мало». «Тьфу ты! Жалкое существо, у меня он вызывал лишь презрение». Однако глупо было бы не воспользоваться удобным моментом, чтобы прояснить все неясные пока что детали насчет правящей верхушки Великого Герцогства. «Амелий, мне нужна информация о триумвирате Золотого дома и всех соправителях Великого Герцогства. Назови мне имена, и я обещаю пощадить тебя и твоих родственников». Старик, не вставая с коленей, приподнял голову. Мне почудилось, или на его лице, кроме отчетливой маски страха, отражалось явное удивление. «Конечно, кронпринц Георг, я расскажу все, что знаю. Во время празднования своего 350-летия правительница антагонистов, кронпринцесса Элеонора Ройл Акад, передала власть над Золотым домом тройке своих ближайших родственников, так называемому Триумвирату. Первый член Триумвирата — ваша покойная мать, великая герцогиня Элиза Ройл Клемен Тон Месфель Лаваэль. Второй — ваша родная сестра, великая герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тон Месфель Дамир. И третий — вы, кронпринц Георг Ройл Иноки Тон Месфель». Пол покачнулся у меня под ногами. Мне стоило больших усилий сохранить на лице невозмутимое выражение. Вот это новость. Моя советница по внешней политике Катерина, которая стояла вне зоны видимости для герцога, даже зажала рот рукой, чтобы вскриком не выдать своего изумления. «Очень странно, что я не помню этот эпизод», — проговорил я задумчиво. «Мои воспоминания обрываются на том, что во время всего этого празднования я находился во взвинченном состоянии и принял кристаллы». Нелепое объяснение, но ничего более правдоподобного для своей сестры сказать я не мог. Не знаю, поверила ли мне Катерина, но выражение ужаса хотя бы с ее лица пропало. А между тем герцог Амели продолжил. «Вговаривают, что вашему старшему брату Робину Ройл Иннокию Тон Месфелю также предлагали стать теневым правителем антагонистов, но он категорически отказался». А вот в это верю целиком и полностью. Я уже немного успокоился и даже нашел в себе силы рассмеяться. Робина никогда не интересовала политика в любом ее проявлении. Наоборот, он старался держаться как можно дальше от любых заговоров и опасностей. Но оставим прошлое. Мне нужна информация о соправителях великого герцогства. Герцог Амелий наконец-то встал на ноги и с глубоким поклоном ответил. «Соправителей также трое. Насколько я знаю, но мне известно лишь имя великой герцогини Виолетты Ройл Иноки Тон Месфель Дамир. Я пытался договориться с вашей сестрой, чтобы тоже стать соправителем, но получил отказ. Ваша сестра ответила мне тогда, что все позиции заняты. Боюсь, я не могу помочь вашему высочеству в этом вопросе». Жаль, очень жаль, что завеса тайны в этом вопросе сохранилась. Да, я знал, что еще одним соправителем великого герцогства была моя мать, и после ее смерти Виолетта предложила мне занять вакантное место. Тогда я отказался, и сейчас ломал голову, пытаясь вызнать имя того таинственного третьего. Хорошо, герцог Амелий, вы выполнили свою часть уговора, и я намерен выполнить свою. Какова численность вашего флота? Флота? Герцог горько усмехнулся. У меня нет никакого флота, кронпринц Георг. Все, что у меня осталось... Один крейсер-невидимка, на котором сейчас нахожусь я, и несколько выживших членов семьи Лаваэлей. Капитан крейсера — мой двоюродный внук. Красав Тон Лаваэль. Команда осталась верна ему. И только благодаря этому обстоятельству нам удалось спастись. Больной старик, пара перепуганных женщин, малолетний правнук и всего один крепкий мужчина. Вот и все, что осталось от некогда многочисленного и влиятельного аристократического рода Лаваэлей. Красав Тон Лаваэль? Какое-то знакомое имя. Я порылся в своей памяти и, пусть не сразу, но припомнил спесивого и излишне самоуверенного аристократа, с которым у меня возник конфликт в самые первые дни моего появления в защите периметра. Надо же! Красав выжил, причем стал авторитетом для своей команды и даже сумел улизнуть от агентов моей сестры. Видимо, то публичное лишение всех званий и вышвыривание с позором с корабля, которому его подвергли когда-то за разгильдяйство и невыполнение приказов командующего, пошли молодому человеку впрок. Я прислушался к своим чувствам и понял, что совершенно не испытываю к капитану никаких негативных эмоций, хотя по его приказу когда-то убили двух моих людей. Наш конфликт остался далеко в прошлом, да и сейчас мы находились в совершенно разных политических весовых категориях, чтобы я обращал внимание на заурядного младшего офицера и желал ему зла. Герцог Амелий, говоря о печальном настоящем вашего рода, вы упускаете из виду, что немалое число представителей древней семьи Лаваэлей проживает в государстве Унатари. Среди них есть известные политики и военные, а Важек Лаваэль так и вовсе является адмиралом флота 9-го сектора периметра. Признаюсь, когда-то я даже обдумывал использовать их для получения законного повода для войны против Зеленого дома. Но Зеленый дом канул в лету, и я считаю, что настало время вашей семье забыть о расколе и снова объединиться. Я тоже так считаю, кронпринц Георг. Надеюсь, родственники будут рады нашему появлению. Если же я все же ошибся, у меня найдется чем задобрить их. Старый герцог наконец-то пришел в себя и даже улыбнулся. Мне удалось сохранить контроль над всеми банковскими счетами семьи, а также счетами всех принадлежащих Лаваэлем корпораций. Финансистов герцогини Виолетты хватит удар, когда триллион кредитов уйдет из Великого Герцогства в государство у нотари. Старый герцог рассмеялся, еще раз поклонился и отключился. Моя советница Катерина, до этого скрывавшаяся за пределами камеры информационного экрана, вышла вперед и проговорила с нервным смешком. «Теперь главное, чтобы наших финансистов тоже не хватил удар при таком вливании денег в экономику у нотари. Пожалуй, я предупрежу нашего министра экономики, чтобы он был готов к подобному развитию ситуации. Но я хотела сказать другое, Георг. Нужно отдать должное твоей сестре Виолетте. В деле организации геноцида политических противников ей просто нет равных. Фиолетовый дом пал к ее ногам дней за 10, и твоя дочка Джоан — единственная выжившая представительница старых династий. Зеленый дом продержался чуть дольше, но тоже уже покорился Виолетте. Выживших членов семьи Лаваэли можно пересчитать по пальцам, и они вынуждены бежать в чужие края ради сохранения своих жизней. Надеюсь, эти примеры послужат тебе уроком, если Виолетта предложит тебе совместно править объединенным государством». «Это точно. У нас с великой герцогиней Виолеттой не могло быть никаких соправителей. Слишком уж печально заканчивались любые попытки делить власть с моей сестрой».